Глава 19. Полагая, что они скоро расстанутся, Брейн все же решил побеспокоить куратора. «Послушай, Росс, а почему я не почувствовал никакой тошноты, когда мы выезжали из района? Я ведь все еще напичкан этими вашими инвендиандами». Росс вздохнул и посмотрел на Брейна так, будто тот все 2,5 часа пути не давал ему покоя расспросами. «Просто я их переформатировал». «Ивендианды?» «Да». «А как? Что, у тебя в кармане брюк какой-нибудь пульт, которым ты все это проделал, нажав пару кнопок?» Росс еще раз вздохнул и после паузы действительно достал из кармана небольшой приборчик, очень похожий на пульт. «Все?» – спросил он. «Все». Кивнул Брейн и снова стал смотреть в окно, где теперь было поинтересней. Машина неслась по дороге, мощенной мелким булыжником, отчего ее слегка потряхивало. Вдоль дороги тянулись какие-то посадки, по-видимому, сельскохозяйственные. Что тут могло расти, Брейн не представлял, но это были низкорослые кустики с листвой красного, желтого, бордового и оранжевого цветов. Вскоре удалось рассмотреть рельсы, проложенные вдоль рядов этих кустиков. По ним катился какой-то аппарат. Мысленно Брейн назвал его сельскохозяйственным триммером. Аппарат что-то там состригал, и это собиралось в большой сетчатый бункер. Брейн хотел спросить Росса, что стрижет аппарат, но, покосившись на его каменную физиономию, передумал. Вскоре дорога закончилась, и они уперлись в глухие ворота в высоком металлическом заборе. Но не успел фургон притормозить, как ворота открылись, и они проехали на просторную территорию, где находилось несколько больших строений, напоминавших складские помещения, собранные из быстровозводимых конструкций. По периметру забора стояло несколько вышек, на которых раньше, видимо, дежурили стрелки. Но теперь все исполняла техника. Манипуляторы, оснащенные оружием крупного калибра, и блоки с контрольным оборудованием, ощетинившимся по сторонам десятками объективов на любой вкус. «Выходим», — сказал Росс. Дверца перед Брейном отъехала, и он вышел наружу, вдохнув неожиданно чистый воздух с легким запахом старой пыли. Так пахло в заброшенных домах, которые десятилетиями стояли пустыми. Брейн помнил этот запах с детства. Здешний воздух Брейну понравился, не то что в городе, где пахло подгоревшим молоком. Однажды Брейн даже спросил у куратора, отчего такой запах, но тот его даже не понял. «Это подготовительный центр», – выдавил из себя Росс, останавливаясь рядом с Брейном. «И что?» «Ты будешь находиться здесь, пока не придет приказ, как тебе использовать дальше». «И долго ждать приказа?» «Не думаю. Может, несколько дней. Идем». Росс направился к входу, и Брейн последовал за ним. Рядом с дверью была дактилоскопическая панель. Брейн приложил к ней руку, и система его опознала. В ее архиве уже находились все его данные.